Да, и в известном случае сумею привести свои угрозы в исполнение. Мириам достигла теперь совершеннолетия и должна покинуть селение Есеев. Вероятно, ты пожелаешь взять ее к себе, на что, конечно, имеешь право. Но смотри, друг, как ты будешь обращаться с ней. Если она пожелает по доброй воле стать женой Халева, пусть будет ему женой. Но если ты принудишь ее к тому или позволишь заставить ее, то клянусь твоим богом, моими богами и ее богом, я вернусь и так отомщу и ему, и тебе, Бинони, и всему твоему народу, что об этом будут помнить сыны, внуки и правнуки ваши. Веришь мне? Бинони посмотрел на молодого римлянина, стоявшего перед ним во всей красе силы и молодости, с глазами, искрившимися благородным гневом, с лицом открытым и честным, и невольно отступил на шаг, но не от страха, а от удивления. Он никогда не думал, чтобы этот пустой, как ему казалось, и легкомысленный римлянин мог обладать такой стойкостью намерений, такой нравственной мощью. Теперь он впервые понял, что это истинный сын того грозного народа, который покорил половину вселенной. И я думаю, что сам ты веришь сейчас своим словам, но останешься ли тверд в намерениях после того, как прибудешь в Рим, где немало женщин, столь же прекрасных и образованных, как эта воспитанница Есеев, вот в чем дело. Это касается только меня. Совершенно верно. Теперь скажи, что ты хочешь еще прибавить к тем требованиям, которые возложил на смиренного слугу твоего и взаимодавца, купца Бинони? Вот что. Во-первых, скажу тебе, что когда я уйду отсюда, ты уже не будешь более моим взаимодавцем, а я твоим должником. Я привез с собой достаточно денег, чтобы уплатить тебе всю сумму с надлежащими процентами, а речь о новом займе повел только для того, чтобы перейти к разговору о Мириам. Во-вторых, скажу тебе еще вот что. Мириам — христианка, и ты не посягай на ее веру. Я сам не христианин, но требую, чтобы ты не притеснял ее веры, не насиловал убеждений. Я знаю, что отца ее и мать ты предал на страшную и позорную смерть в амфитеатре. Посмей только поднять на нее палец, и сам будешь растерзан львами в римском амфитеатре. За это я тебе ручаюсь. Хотя меня и не будет здесь, но я все узнаю. У меня тут остаются друзья и соглядатые, кроме того, я и сам вернусь вскоре. А теперь я спрашиваю тебя, Бинони, согласен ли ты дать торжественную клятву именем Бога, которому служишь и поклоняешься, исполнить мои требования? — Нет, римлянин, я не согласен! — воскликнул взбешенный Бинони, вскочив на ноги. — Кто ты такой, что смеешь диктовать в моем собственном доме предписание, как мне действовать и поступать с моей собственной внучкой? Уплати долг и не затемняй более собой света, входящего в мою дверь. — проговорил Марк. — Как видно, тебе пришло время пуститься в путь, Бинони. Люди, побывавшие в чужих странах, всегда становятся более терпимыми к другим и более свободомыслящими. Вот, прочти эту бумагу. И он выложил на стол перед стариком какой-то документ. Бинони взял пергамент и прочел. Марку, сыну Эмилия, привет. Сим повелеваем тебе, если найдешь нужным, по своему усмотрению, схватить иудейского купца Бинони, пребывающего в Тире, и припроводить в качестве пленника в Рим для суда перед римским трибуналом по обвинениям, возводимым на него как на участника тайного заговора, мечтающего свергнуть владычество всемогущего римского Цезаря в подвластной ему провинции Иудейской. Далее следовала подпись. Гессий Флор, прокуратор. Бинони так и обмер от страха, но в следующий момент схватил со стола бумагу и изорвал ее в клочья. — Ну, римлянин, где теперь твои полномочия? — воскликнул он. — В кармане, — спокойно ответил Марк. — Это была только копия. Не зови своих слуг, не трудись. Видишь этот серебряный свисток? Стоит мне поднести его к губам, и те 50 воинов, что стоят у ворот твоего дома, ворвутся сюда. Не делай этого. Я готов дать клятву, которую ты от меня требуешь, хотя, право, она бесполезна. Зачем бы мне принуждать внучку к замужеству или причинять ей какое-либо зло за ее веру и убеждение? Зачем? Затем, что ты фанатик и ненавидишь меня, как и всех римлян. Потому клянись. Старик поднял руку и произнес требуемую от него клятву. — Этого недостаточно, — сказал Марк. — Теперь напиши все собственной рукой и подпишись полным именем. Не возразив ни слова, Бинони подчинился. Марк подписался вслед за ним в качестве свидетеля. — А теперь, Бинони, выслушай меня. Мне предоставляется право, как ты сам видел, отвезти тебя в Рим и поставить перед судом. Но я могу сказать, что не нашел достаточных причин. Тем не менее, помни, что эта бумага у меня в руках, и она пока что не теряет своей силы. Помни также, что за тобой неотступно следят. И чтобы пророчество Есеев не сбылось, откажись от участия в заговорах и волнениях. Это мой тебе добрый совет. Теперь прикажи позвать сюда моего слугу, который ждет внизу с мешками золота, и возьми их все, а затем прощай. Где и когда мы с тобой снова встретимся, не знаю, но будь уверен, мы еще встретимся с тобой. Марк встал и тем же твердым, уверенным шагом вышел из дома Бинони. Старый иудей посмотрел ему вслед, и в глазах его зажегся недобрый огонек. — Теперь твой час, но придет и мой. И тогда мы посмотрим, благородный Марк. Клятву же свою я должен исполнить, да и зачем мне причинять зло бедной девочке? Зачем отдавать ее в жены Халеву, который даже хуже римлянина? Этот, по крайней мере, смел и отважен, честен и не лжив. Но я хочу видеть эту девушку. Я немедленно отправляюсь в Иерихон, — решил старик и, призвав слугу, приказал проводить к себе казначея центуриона Марка. Часть 11. Есеи лишаются своей царицы. Весь совет есеев собрался для обсуждения вопроса об удалении их воспитанницы Мириам за пределы селения. После долгих споров решено было призвать ее саму в зал совета и услышать из ее уст, чего бы, собственно, желала она для себя. Мириам вошла в сопровождение Нехушты, и при ее появлении седые белобородые старцы встали и приветствовали девушку низким поклоном, после чего председатель совета взял ее за руку и проводил к специально приготовленному почетному месту. Только когда она заняла свое место, сели и все присутствующие. В словах старшего из братьев Есеев, обращенных к общей любимице, звучала глубокая печаль от неизбежной близкой разлуки. В конце своей речи председатель объяснил, что они из своих скромных доходов определили на ее содержание некоторую сумму, которая обеспечит ей возможность безбедного существования. Мириам, в свою очередь, от всего сердца благодарила собрание, своих любимых наставников и опекунов за все, что они делали для нее с самого раннего ее детства и по сей час, и выразила желание поселиться в одном из приморских городов, где найдутся добрые люди, известные кому-нибудь из есеев или родственные им семейства. Ведь в Иерусалиме слишком часто происходят волнения, смуты и беспорядки, грозящие бедой всем, даже и самым скромным обитателям города. Некоторые из братьев тотчас же пожелали письменно снестись со своими родственниками и друзьями, и предложение каждого обсуждалось всем советом. Вдруг кто-то постучал в дверь зала собрания, и когда после предварительного опроса послушник получил разрешение войти, то объявил, что прибыл с большим караваном богатый иудей Бинони, купец из Тира, и желает говорить с кураторами о внучке своей Мириам, которая, как ему известно, находится на их попечении. С общего согласия решено было просить Бинони в зал совета. Спустя несколько минут старый иудей в богатой шелковой одежде, расшитой серебром и золотом, в драгоценных мехах, вошел и поклонился председателю собрания. Тот ответил ему и ждал, пока гость заговорит. — Уважаемые, — сказал Бинони, прерывая молчание, — я явился сюда потребовать девушку, которую имею основание считать своей внучкой, и о существовании которой недавно случайно узнал от посторонних людей, но о которой вы заботились с самых ранних лет. Скажите мне, здесь ли еще эта девушка? — Госпожа Мириам сидит среди нас, — ответил председатель совета. — Она действительно твоя внучка, и все мы знали об этом с тех пор, как она здесь. — В таком случае, почему же мне не было известно об этом до сих пор? — спросил Бенони. Мы не считали нужным выдать ребенка, который был поручен нашим попечением умирающей матерью, человеку, предавшему ее родителей на смерть и муки. При этом почтенный старец негодующе посмотрел на надменного богатого иудея. То же сделало и все собрание, так что смущенный Бинони невольно опустил голову под этим немым укором. Но вскоре к нему вернулось обычное самообладание, и, гордо выпрямясь, он сказал: «Я здесь не за тем, чтобы держать ответ за свои поступки, а для того только, чтобы потребовать мою внучку. Она теперь, как вижу, уже вполне взрослая, да и единственным опекуном ее являюсь я». «Это так, но прежде чем принять это во внимание, мы, бывшие все эти годы ее защитниками, требуем от тебя некоторых гарантий и обязательств». «Каких гарантий? Каких обязательств?» «Во-первых, ей должна быть завещана достаточная сумма, обеспечивающая безбедное существование в случае твоей смерти. Во-вторых, предоставлена полная свобода веры и выбора супруга в случае, если бы она пожелала выйти замуж. А если я отвергну эти условия?» «Тогда ты видишь внучку твою Мириам последний раз в жизни», — твердо и смело ответил председатель совета Есеев. «Мы люди смирные, но знай, купец, что мы не бессильны. И хотя по правилам нашим госпожа Мириам не может более оставаться среди нас, но где бы она ни была, до последней минуты жизни наше попечение о ней не прекратится, и наша власть будет всегда охранять ее. Какое бы зло ни приключилось с ней, мы тотчас же узнаем и отомстим. Ты свободен принять или отвергнуть наши требования, но в последнем случае она исчезнет для тебя навсегда, и никто и ничто на свете не поможет тебе разыскать ее. Мы сказали...» «Мы сказали», — подтвердили в один голос все 100 старцев и смолкли. «Ты слышал их слова, господин», — сказала нехушто среди воцарившегося молчания. «И я, которая знаю этих людей, говорю тебе, что они сдержат свое слово». «Пусть моя внучка решит, прилично ли ставить мне такие обидные условия». «Высокочтимый господин», — сказала девушка, — «я не могу восставать против того, что делается для моего блага. Деньги меня не прельщают. Я боюсь потерять свободу и не хочу для себя участи, постигшей моих родителей. Я говорю и думаю, как эти люди, которые любят меня и которых я с детства привыкла уважать». «Гордый ум», — пробормотал старик и с минуту молчал, поглаживая свою седую бороду. «Дай нам ответ, господин, время близится к закату, а мы должны все решить прежде, чем настанет час молитвы», — сказал председатель собрания. «Не понимаю, что смущает тебя в наших условиях? Ведь мы не требуем от тебя ничего иного, кроме того, в чем ты уже дал клятву и расписку римскому центуриону, благородному Марку». Вздрогнув, Мирям удивленно перевела глаза с деда на собрание белобородых старцев. Бинони побледнел от злобы и разразился желчным смехом. «Ах, да, теперь я понял, что руки Есеев достаточно длинны, раз могут дотянуться до Рима», — докончил фразу старейший из кураторов. «Берегитесь, чтобы римские мечи не оказались еще длиннее ваших рук и не достали из Рима до ваших голов», — заметил Бинони. «А теперь выслушайте мой ответ. Я готов был бы вернуться домой, предоставив вам делать с вашей воспитанницей все, что вздумается, но она — единственное существо, в котором течет моя кровь. Другой родни у меня нет. Я уже стар. И потому соглашаюсь на все ваши требования и беру Мирям с собой в тир в надежде, что она когда-нибудь сумеет полюбить меня». «Хорошо», — сказал председатель собрания. «Завтра все бумаги будут готовы. Ты подпишешь их, а до тех пор будь нашим гостем». На следующий день вечером все бумаги были оформлены, все условия подписаны, и старый Бинони не только назначил Мирям известную сумму на случай своей смерти, но еще и определил ей некоторый ежегодный доход при своей жизни, обеспечив таким образом ее полную материальную независимость. Спустя 3 дня Мирям простилась со своими добрыми покровителями, которые в полном своем составе проводили ее заселение. На вершине холма, в минуту расставания, девушка не выдержала и залилась горючими слезами. — «Не плачь, дорогое дитя, — проговорил Итиэль, — мы расстаемся здесь телесно, но духовно все неразлучно будем с тобой и в этой жизни, и за ее пределами. — Не бойся за воспитанницу, Итиэль, — сказал Бинони. — Ваши обязательства и гарантии надежны, но еще надежнее любовь деда к внучке. — Если так, — воскликнула Мирям, — то и внучка не останется в долгу, высокочтимый господин. Затем она снова стала прощаться с Есеями. Прощание вышло самым трогательным. Когда караван Бинони двинулся дальше по дороге к Иерихону, Есеи печально возвратились в свое селение. Но Итиэль утверждал, что они не только в будущей, но еще и в этой жизни свидятся с Мирям. Путешествуя не спеша, Бинони, его внучка, Нехушта и весь караван под вечер на второй день пути разбили свои шатры вблизи Дамасских ворот Иерусалима, вне новой городской стены, воздвигнутой Агриппой. Бинони опасался, что караван будет ограблен римскими солдатами, если войдет в самый город. Пока рабы готовили ужин, Нехушто взяла Мириам за руку и указала ей на скалистую гору, довольно крутую, но не особенно высокую. Там на горе был распят Господь. Услыхав эти слова, девушка благоговейно опустилась на колени и склонилась в тихой молитве. Вдруг за ее спиной раздался голос деда, приказывавший ей подняться с колен. — Дитя, — сказал он, — нехушто сказала правду. Этот ложный мессия умер там, на кресте, смертью злодея между злодеями. И хотя я обещал, что не буду препятствовать тебе следовать учению и обрядам твоей веры, но все же прошу, не молись так на глазах у всех этому твоему Богу. Посторонние люди могут оказаться менее терпимыми, чем я, и предать тебя на страшную смерть и муки. Мириам кивнула головой и вместе со стариком вернулась в шатер, где их ожидал ужин. Через 4 дня путешественники благополучно прибыли в Тир, этот богатый, цветущий и великолепный город. Мириам увидела то море, на котором родилась. До сих пор оно представлялось ей похожим на Мертвое море, на берегах которого прошли все ее детство и ранняя молодость. При виде же искрящихся и пенящихся волн Средиземного моря сердце ее дрогнуло от восторга, и с этого момента она полюбила его всей душой. Еще из Иерусалима Бинони отправил гонцов в Тир, чтобы предупредить своих слуг и управляющего, что он прибудет с почетной гостьей, и потому к приезду Мириам весь дом принял праздничный вид, а стол был приготовлен как для брачного пира. Этот роскошный дворец, служивший в течение многих веков жилищем для царственных особ, своим изысканным и богатым убранством восхитил девушку. Старый Бинони внимательно наблюдал за внучкой, следуя за ней по пятам. — Довольна ли ты, дочь моя, своим новым домом? — спросил он наконец. — Ах, дедушка, это просто великолепно! — ответила Мириам. — Мне никогда даже не снился такой дворец, такая сказочная роскошь и богатство. Но скажи, позволишь ли ты мне заниматься моим искусством в одном из этих больших залов? Отныне, Мириам, ты хозяйка в этом доме, а со временем станешь его владелицей. Дитя мое, не было надобности стольким посторонним думать о том, как обеспечить тебя всем необходимым. Все, что у меня есть, твое. Но я был бы счастлив, если бы ты и мне уделила хоть малую долю своей любви, мне, бездетному и одинокому. И я готова, но... — Не говори, — прервал ее старик, — не говори. Я знаю, что ты хочешь сказать. Я горько каюсь в том, что для меня твоя вера — ничто, и твой Бог — посрамление. Но еще горше мысль, что посылать за веру на смерть и муку жестоко и несправедливо. Мало того, я прибегну даже к одной из заповедей распятого. Он, кажется, учит прощать обиды. Да, так нас учит Христос, и потому христиане любят все человечество. Так внеси же это учение в стены этого дома и люби меня, нанесшего тебе обиду в лице родителей твоих, обиду, в которой я теперь горько каюсь. Вместо ответа Мириам впервые обвела шею старика руками и одарила его поцелуем. С этого времени старый Бинони с каждым днем все больше привязывался к внучке, ревнуя ее ко всем и каждому, особенно к Нехуште, которую девушка любила как мать.